Тичи и его группа. Я, ты, Калия, Гац. Пока это открытый вопрос. Ладно, раз с этим решили, я пошел дальше разбираться, не теряя бдительности, крикнул Шупе, уже отходя. Пока я ходил туда-обратно, обед у наставников закончился. Как раз подошел к тому моменту, когда Стропа вышел из столовки, к нему и направился. Что задумал, Спар? Спросил мужчина вполне добродушно. Можете выдать мне полные, актуальные характеристики на весь наш курс, да и на лучших учеников второго тоже. Зачем тебе? Для дела. Для какого? С подозрением спросил он. Не знаю, говорил Такин или нет, но мне надо подготовить отряд для погружения в колодец, Ситкары. Подозрительность никуда не делась. Нет, не только. Уточню у Такина. Вечером приходи. Если разрешит, выдам все. Спасибо. Такин мог бы и отдать распоряжение к этому времени, а то головную боль на меня взвалил, а полномочия до широкой общественности не донес. Ну да ладно, все решаемо. Оставшийся день я провел в тренировках. Опять избиение от Люция. Поединки с Тамарой. Та и правда сильнее стала, что я оценил в полной мере. На втором уровне глаз я по-прежнему доминировал, а на первом выезжал за счет общей натренированности. 2 часа на мордобой, 15 минут отдыха, час на меч, еще 10 минут отдыха, слить запас энергии на молнии, там и вечер наступил. Заглянул к Стропа, он подготовил мне нужную документацию, на руки не выдал, сказал изучать у него в учительской. Я пробежался по папкам, там всякое было, и история, и откуда родом, и психологические характеристики, и потенциал по разным направлениям, и оценки по успеваемости, и актуальный уровень сил. Любопытненько, нашел и себя. Стропа только хмыкнул, когда я свою папку взял. Там многого не было, в частности, про то, кто мои родители, неизвестно. Либо информацию не обновили, либо Такин решил придержать эту информацию. Что странно, потому что никто из этого секрета не делал. Гроза меня на людях племянником называла, да и я сам той же Аконите говорил, чьим родственником являюсь. В любом случае степень доверия к записям поубавилась. Куда важнее было описание способностей. Про камни я все знал, а вот знаки. Мой потенциал был обозначен, как выше среднего. Что значит, выше среднего? Спросил я Стропа. Речь про знаки. Это значит, ученик может изучить потенциально больше 10 знаков. Средние, это как раз 10 знаков. Слабый потенциал, от 1 до 3 знаков. Ниже среднего, от 3 до 10. Понял. Пролистал остальные папки. Калия. Потенциал в знаках выше среднего. Джиха и Гон, выше среднего. Шупа, средний. А средний, это просто в районе 10, на всякий случай уточнил я. Да, ответил Стропа. У Тича тоже выше среднего. Гац, ниже среднего. Хех. Получается, наш здоровяк в этом вопросе дуб дубом. Но если его Вологодская оценивала, то точно субъективно, а не объективно. Глянул Гюго и Джоса из команды Тича. В плане сил парни были среди отстающих. Точнее, на фоне обычных парней с улицы они держали марку. Я тоже с улицы, но сравнение несправедливое. Выяснилось, что я все же потомственный ныряльщик. Плюс эксперименты и камень адаптации. Поэтому скорость освоения тех же камней у меня выше. Парни же еще даже не получили свои первые легендарные камни. Да и потенциал у обоих в знаках ниже среднего. Поэтому не знаю, стоит ли их брать. Думать надо, да и с Такином обсудить. На следующий день всех, кого видел в нашей общей группе, без Гюго и Джоса, собрал в лектории, чтобы обсудить дальнейшие планы. Лишних вопросов, зачем мы здесь, не возникло. Слухи быстро распространились. Дайтакин сообщил, что назначил меня капитаном, что разом многие вопросы сняло. Если не считать Шупы, народ сидел с рабочим настроем. Парень же смотрел на меня, нахохлившись. За вчера и сегодня его подловили 3 раза. Первый, в душевой. Как-то Аконита его достала, отравила, и он минут на 5 словил паралич. Это под душем-то, где никого другого в тот момент не было. Второй раз, когда он выходил из комнаты, Аконита что-то натянула перед дверью, и парень навернулся. Третий, уже на лестнице, он получил иглу в открытую часть шеи, с ядом, из-за чего свалился и по лестнице прокатился. Причем в 2 из 3 случаев я был рядом и Акониту заметить не смог. Как тут не поверить, что она профессиональная убийца? Тему сбора вы знаете, начал я. Нам нужно подготовиться к походу на 12-й. Состав команды не утвержден. Возможно, к нам кто-то прибавится. Тич, Такин говорил, что пойдет весь твой отряд, но Гюго и Джос. В общем, спрошу в конце беседы твое мнение насчет них. потянут они или нет. На парней можно положиться, ответил Тич. Вопрос не в этом. Давай я сначала обрисую, что нас ждет, а потом уже решим. А зачем пойдем-то? Спросил Гон. Нужно найти какой-то мир, раз на 12-й идем? Да, нужно. Найти конкретный мир, добыть там конкретные технологии. Чем будет заниматься ваша группа? В смысле ты, Тич и Джиха? Но это пока окончательно не решено, в который раз сказал я. Сейчас надо разобраться с самим походом, с чем есть ряд определенных проблем. Как добраться до 7-го и что там за опасности, вы знаете. Если не брать всякие внезапные ситуации, когда откуда ни возьмись появляется неубиваемый демон, с этим отрезком мы без проблем справимся. Насчет демонов, я прикинул, что лучше сразу всех огорошить грядущими проблемами. Спорим, он сейчас что-то неприятное скажет, вставил Шупа. Да, так и есть, кивнул я. Так как я получил сильный камень, то, со слов Вологодской, заработал проклятие колодца. И, так как вы все тоже получили легендарные камни, это проклятие может расшириться на всю группу и приумножиться. На практике это означает повышенные риски, особые противники, неудобные конкретно нам и другие внезапные и смертельные прелести. Я же говорил, спармастер настроение испортить, хмыкнул Шупа. Кто предупрежден, тот вооружен, наставительно ответила Джиха ему в ответ, из-за чего парень смутился. Дальше, после 7-го, продолжил я, нас ждет могильник или мертвые земли. Там жуть как холодно. Даже вологодские напялили на себя зимнюю одежду, в которой неудобно двигаться, и мы с вами отдельно поучимся ползать в трех слоях одежды. На 8-м нам нужно пройти где-то километр по полуразрушенному городу. 2/3 пути покрыты льдом. Гуляют сильнейшие ветры, настолько сильные, что могут вас снести. Это важно, потому что мертвецы вроде как находятся в спячке. Если не шуметь, не трогать их, не применять способности, есть шанс пройти спокойно. Ветер может кинуть нас на мертвецов, выделил главный Гон. На лице собравшихся удивления я не заметил. Про эти опасности они уже слышали. Разве что Гац пропустил. Но для этого и собрал народ, чтобы байки перевести в разряд задач. А если пролететь? Спросила Калия. Да, это вариант, со своими сложностями. У мертвых есть маги, есть костяные драконы. В общем, могут и подбить. Поэтому самый оптимальный вариант, как по мне, сначала идем тихо. Если потревожили и мертвые зашевелились, то Калия хватает всех и несется в сторону второго колодца. Кстати, я взял мел, подошел к доске и зарисовал путь. Кружки – это промежуточные ярусы между мирами. Это 7-й, указал я на кружок и пометил его цифрой. Проход находится в получасе от выхода, спрятан в ущелье. Там через кишку попадем на -3 относительно мира мертвых. Нужно подняться на поверхность, я зарисовал подъем наверх, с кружками. Пройти через города и дальше вниз. Звучит не так уж сложно, заметил Тич. Выполнимо. При толике везения, да, выполнимо. На обратном пути прошли без проблем. Но есть у меня подозрение, что в первый раз все пойдет не так, поэтому стоит ждать худшего сценария. Нужно потренироваться быстро всем собираться, сказала Калия. Быстро собираться, уворачиваться от чужой магии, от порывов ветра. На слове «ветер» я запнулся. Можно было бы попросить Тима бить ветром по щитам Калии, но Тима больше с нами нет. Дерьмо. Скрипнув зубами, я приказал себе собраться и продолжить. Там настоящая армия, нечего и думать победить всех. Поэтому бегство – наш единственный шанс. Сам я там чуть не сдох. Также нежить постепенно умнеет. У них есть быстрые твари, сильные, которые способны разнести здания. Еще какие-то элитные, которых вологодские первым делом выносили, я их сам не видел. Очень опасно, но есть шанс пройти. Не люблю холод. Еще и мертвые. Джиха поежилась. «Тогда это место ты возненавидишь», — пообещал я девушке. «Оптимистично», — сказал Шупа. «Это была самая легкая часть», — посмотрел я на него. «Дальше еще сложнее. Огненный мир, я снова зарисовал переходы. Уточню у вологодских, но летели мы где-то со скоростью 15 км в час. Не особо быстро. 12 часов, получается где-то 180 км. Калия, это много, особенно с группой. Температура там от 50 до 100 легко поднимается, хватает всяких монстров. Сражаться с ними – идея глупая. Разве что кто из вас хочет подраться с ожившими кусками лавы. А как там дышать?» – спросила Джиха. «Тяжело, но можно. Уточню у Вологодской насчет знаков и расстояния. Может, артефакты какие выдадут. Если получится пролететь, Это будет самая простая часть. Калия, осилишь? Наверное. Нужно пробовать. Еще подумаем, как организовать тренировки. Следующий ярус – ситкары. Повисла неприятная тишина. Быть может, только в моем восприятии. За парнями-то пойдем? Подобрался Гон и подался вперед. Хороший вопрос, выдохнул я, чувствуя, как опять тяжесть наваливается. Это нужно обсудить отдельно. Что думаете? Плохой вопрос, ответил Тич. Даже если кто-то против, он этого не скажет. Поэтому лучше предложи варианты реализации. Я никого принуждать не буду. Варианты есть разные. Первый – идти всем вместе сразу. Второй – довести вас до нужного мира, оставить, вернуться. Одному мне или с кем-то – отдельный вопрос. А дальше что? – спросил Тич. Пришел ты к ситкарам. Как собираешься весь мир обыскивать? Весь, никак. С помощью Тамары я начал учить их язык. С Люцием тренируюсь, чтобы побеждать высших. Мой план строится на том, чтобы найти ближайшие племена, избить их высшего и потребовать ответы, не слышали ли они что про открывшийся проход, короля ситкаров и появление людей на их землях. Я с тобой, впервые за весь разговор высказался Гац. Шутишь? Поднялся Шупа. Я тоже иду. Это не обсуждается. Один ты в такую задницу влипнешь, что стыдно рассказать будет. Ну и я с вами, дураками, сказала Калия. Так, а мы что? Возмутился Гон и посмотрел на Джиху с Тичем. Оставим их, сложное решение, ответил Тич. Ничего сложного, возразил Гон с вызовом. Хватит, сказал я Гону. Тич прав. Такое решение влечет за собой большую ответственность. Возможно, это будет стоить всем нам жизни. В любом случае сейчас мы слишком слабы, чтобы соваться к ситкарам, поэтому время подумать есть. Так что давайте пока закроем этот вопрос. Следующее препятствие – дроу или шарды, как они сами себя называют. Полные невидимки, любят яды, засады и ловушки, хорошо владеют знаками. Собственно, по этой причине я обратился к Аконите, чтобы она открыла охоту на всех нас. Так что будьте готовы. С завтрашнего дня я дам добро, чтобы она взялась и за остальных, не только за Шупу. Это как? Спросил Тич. Эта профессиональная убийца задастся целью испортить вам жизнь, мрачно пояснил Шупа. Будь готов, что она тебя и на толчке достанет. Она может, угрюмо заметила Калия. Мне главное, результат. Без обид, обвел я собравшихся взглядом. Основные моменты я обозначил. Теперь переходим к составлению плана тренировок на ближайшие дни. У кого какие идеи? Идей было много, но набросали мы в тот день лишь черновой вариант, который требовалось еще шлифовать и шлифовать. Главное, начало положено. А я уж позабочусь, чтобы выжать все соки из нашей группы. Как сказала Вологодская, буду работать над повышением шансов на выживание. Глава 13. Условия, или как спартанец процессы выстраивал. Закончив общий сбор, пошел искать Такина, но его опять в крепости не оказалось. Не расстроившись, нашел Акониту и обозначил ей список целей. «А что моя дочь?» – спросила она, равнодушно меня выслушав. «Смиренно приняла, что вы будете крутиться где-то рядом, пока ее не трогайте. За помощь будешь должен мне услугу», – сказала она, стоя в дверях своей комнаты, где я ее и нашел. «Уверены, что хотите начинать эти игры?» – спросил я, чуть наклонив голову. Она помолчала, ничего не сказала и закрыла дверь, прямо у меня перед лицом. Видимо, нет, не хочет. Развернувшись, отправился на свои тренировки. Прямо сегодня все организовывать и закрывать оставшиеся вопросы было не обязательно. По моим ощущениям, нужно было дать группе день-два, свыкнуться с новостями, осмыслить то, куда мы собираемся. А за это время я как раз улажу нюансы. По крайней мере, надеюсь, что получится. Такин появился вечером. Прибыл вместе с Палем, будь тот неладен. Они приземлились во дворе. Я в это время с Люцием занимался, обменялся с Палем взглядом и продолжил. Через час, заглянув предварительно в душ, зашел к мастеру. Я по поводу похода обозначил тему, зайдя в кабинет состава группы. Первый вопрос, обязательно ли брать Джоса и Гюго? Ничего не имею против парней, но они не потянут. Нет, не обязательно, легко согласился Такин. Тогда второй вопрос. Дайте нам Розу. КХМ, мужчина напрягся. Нет, логику я понимаю. В чужом мире она нам пригодится. Это очевидно. Да и подготовлена она отлично, обузой не будет. Да, но она мне и здесь нужна. Тогда решайте, где она больше пригодится. А по остальному, я перечислил основные моменты. Спросил про артефакты. С этим меня так и обломал. Ну что ж, не особо-то я и рассчитывал. Следующий, кого я навестил, была гроза. Пришел я к ней после завтрака. По твоей наглой морде вижу, что чего-то хочешь, сказала она вместо приветствия. Нашел я ее в забавном месте, на крыше. Разместилась она так, чтобы ее никто со стены не видел. Установила себе сбитую из досок кровать под углом, или лежанку, точнее, полотенце на нее кинула. Рядом столик поставила, с напитками. В руках же книгу держала, на солнышке грелась, в общем, да бездельничала. Я молнию научился кидать, тренировки бы начать, завтра. У меня сегодня выходной, говори дальше, что хочешь, и тень не создавай, отогнала она меня. А в чем смысл лежать на солнце? Не понял я затей. Чтобы получить равномерный бронзовый загар, я уж подумал, чтобы погреть старые кости. Спар, вяло сказала она, сейчас скину с крыши, так, что способности не помогут. Хочешь? Нет, другое хочу, отдай мне Тамару. Гроза мигом на меня уставилась, посмотрела удивленно. Удивление быстро подозрительностью сменилось. В жены, так мы же, считай, родственники. Брат и сестра, шуточками про жен меня теперь не пронять. Привык к ним, что ли? Эф-эф, сказала Мария, это ситкарская заморочка. Если уж на то пошло, то слова брат и сестра у них имеют совсем другое значение. Так зачем она тебе? С собой в колодец возьму. По понятной причине, та, кто умеет выключать способности, нам бы пригодилась. Какой хитрый, погрозила мне гроза пальцем. Она нам тоже пригодится, знаешь ли? Знаю, но вы и сами без нее справитесь, а для нас это может оказаться критичным. И ты так легко просишь доверить тебе, Аболтусу, мою дочурку? Да, это не нежная барышня, а боевая ситкарка, с вредным характером, добавил я, подумав. Если Люция уговоришь отпустить ее с тобой, я подумаю. Подумаю, уточнила она, очень серьезно подумаю. Даже не знаю, что ты должен сделать, чтобы я тебе ее доверила. Слабоват, знаешь ли, по поводу слабости. Вторая просьба, погонять наш отряд. У-у-у, протянула она, отстань, не отстану, мне лень, а кому сейчас легко, что мне за это будет? Искренняя благодарность. В какой валюте? В самой лучшей, эфемерной. Ты зануда, а ты вредина. Это перестало походить на уговоры. Я думал, мы перешли на обмен любезностями. Гроза хмыкнула и уже по-деловому спросила, что именно требуется, а что может требоваться отряду, который собрался на 12-й. Отработка взаимодействия с угрозами на каждом из этапов. Противостояние холоду, жаре, невидимкам, скоростные перемещения по воздуху под обстрелом. Боюсь, всей твоей валюты не хватит, чтобы меня как тренера на целый отряд нанять. Там буду я, который к истоку должен пойти. Там будет Калия, которая вроде как твоя ученица. Или это пустые слова, надеюсь, там будет и Тамара. Если это попытка надавить на совесть или чувство ответственности, то очень слабая, отмахнулась гроза. Ладно, чего ты хочешь, в том-то и проблема, что у тебя ничего нет. Поход к истоку ты мне и так должен. Что, совсем никаких вариантов? Почему же, кое-что есть. Я все хотела с тобой об этом поговорить, но как-то не получалось. Так поговори сейчас. Ты мне выходной портишь, напомнила гроза. Чем быстрее закончим, тем быстрее вернешься к вину и книжке. Наконец-то убедительный довод. Растешь, воскликнула Мария. Сидела она в нижнем белье, замечу. Точнее, я это сразу заметил, но стоически старался не пялиться. Не хватало мне еще шуточек на эту тему. Так что за тема-то? Есть один мир, не стала она и дальше тянуть. Там есть что-то вроде храма молний. Свой народ, трудности, опасности. В общем, я не смогла в этот храм попасть, мастерства не хватило. Поэтому и задалась целью создать особый камень, который расширит возможности. И что, не понял я, хочешь сказать, что ты до сих пор слаба для этого храма? Нет, но я там накуролесила и мне теперь закрыта туда дорога, ничуть не смутилась Мария, признавшись в этом. Предлагаю следующую сделку. Ты заглянешь в храм, заберешь там что-нибудь ценное, получишь знания, а потом поделишься со мной. Я-то не против, но звучит сомнительно. Если ты не смогла, то как мне суметь? Сейчас, никак, а через год-два, если на месте стоять не будешь, то потянешь. Но, мы раньше вернемся. С чего ты взял? Посмотрела на меня гроза. Посмотрела так, будто знает кое-что, что мне недоступно. Хочешь сказать, что наше путешествие долго продлится? Я бы поставила лет на 5, если не погибнете. Конечно, ответила она беспечно. Теперь моя очередь удивляться настала. Как-то я не рассчитывал, что поход так затянется. Спар, сказала Мария ласково, будь реалистом. Такин хочет, чтобы вы добыли полноценную технологию для создания флота. Ему надоело, видите ли, работать извозчиком и перебрасывать группы. Не думаю, что причина настолько банальна, но и ладно. Сейчас о другом речь. Как думаешь, сколько это времени займет? Продолжила Мария наставлять меня на путь истины и снимать шоры иллюзий. Как ты себе это вообще представляешь? Что вы пришли в нужный мир, допустим, даже нашли его с первого раза. При этом нигде по пути не застряли. Драуни взяли вас в плен. Ну или ситкары. Да хоть не провалились дружно куда-нибудь в испытание. Или что вас архимощный демон не погнал по ярусам, в неизвестном направлении. Пусть так, прошли легко, нашли сразу. Чужой мир, где другие народы, иная культура, непонятный язык. Хорошо, последнее решается артефактом, за который колодец с вас спросит. Но остальное, как насчет этого, куда идти? Кто согласится учить чужаков всерьез? Что вам придется для этого сделать? Кого-то убить, обокрасть, заработать местных денег, взять правительство в заложники? А что, мирного решения вопроса не имеется. Спар, ты жил на улицах. Было ли легко беспризорнику устроиться к кому-нибудь под мастерьем и выучить профессию? Сложно, ответил я сразу, хорошо зная, что и как на улицах происходит. Именно. Потому что у мастера есть свои дети, у его соседей есть дети, у его родни и друзей есть дети. Да просто вокруг полно других детей, у которых есть родители, готовые оплатить пару лет учебы. А много учеников мастеру не надо, работы столько нет, зачем плодить конкурентов? Ну ладно, последнее не важно. Просто сам оцени, зачем что-то давать чужакам. А вдруг в том мире все расисты и на вас набросятся через 5 минут после появления, ограбят, обманут. Попытаются убить. Я понял, выставил ладони перед собой. Будет сложно. Нет, может и легко будет. Но готовиться стоит ко всем вариантам. В том числе к тому, что вам придется долго и упорно решать поставленную задачу. А то и вовсе отступить, пойти в другой мир, набраться сил, вернуться, всем вломить и навязать свои условия. Допустим, то есть ты хочешь, чтобы я через пару лет заглянул в какой-то храм? Да, перед выходом расскажу, что за храм. Как не перепутать и прочее. Согласен, да, при двух условиях. Первое, Тамара, сначала к Люцию иди, сама я его уговаривать не буду. Хорошо. Второе, ты тренируешь всю группу. Да потренирую, достал. Стоп, а кто в группе? Ах ты черт белобрысый, не буду я Виктора тренировать. Тогда в тебе нет смысла, ответил я, Гац идет с нами. Он должен пройти через все тренировки, чтобы быть готовым, наработать слаженность и действовать с нами на одной волне. Оставьте его здесь, он силен, это глупо отрицать. А еще он мрачный хер, который хочет нас убить. Что с того? Еще и Тамара вместе с ним должна идти. Твои шансы взять мою дочурку только что резко снизились. Они нормально ладят, ее он убить не хочет. Ну-ну, в любом случае я не согласна. Что ж, вздохнул я напоказ. Нет так нет. Мария дернула подбородком и отвернулась от меня, демонстративно взяв бокал с вином. Придется всем сказать, что сама Мария Вологодская столь мелочна, что не может преодолеть мелкие обидки. Мелкие, расхохоталась она, ты вон как обиделся на меня, когда я заказ на тебя оставила, до сих пор помнишь, а его родичи распотрошили мою сестру. По твоей логике, я еще и на Тамару должен обидеться. Но нет, претензии у меня только к самой виновнице. Нет, Спар, даже не проси. Хорошо, не буду. И не настаивай. Да не буду, не буду. Просто, если мы там все сдохнем, а твои планы на исток накроются, вспомни этот момент, как отказалась повысить наши шансы на выживание. Уйди с глаз моих, пока не прибила, разозлилась она. Я и ушел. Вот же баба вредная. Люций, когда я пришел, фехтовал на мечах с Палем. Выглядело красиво. При всей моей нелюбви к этим двоим, я признавал их мастерство меча. Паль разве что послабее, но это на фоне Люция. Меня он в этом деле на две головы превосходит. Также должен признать, что пафоса им не занимать. Такин сильно лукавил, когда говорил, что Люций – невзрачный мужик. Это действительно так. Я уже отмечал, что он умеет мастерски растворяться в окружающем пространстве. Но вот сейчас, эти двое звенели мечами в одних штанах и сапогах. Не, может, там и нижнее белье было. Тьфу ты, о чем я думаю вообще? Короче, они разделись по пояс, и сейчас Люций вовсе не выглядел невзрачным, скорее наоборот, он завораживал и подавлял, в том числе хищной красотой. Паль от него в этом не отставал. Оба они были идеально сложены. Паль еще в последние месяцы отпустил бороду, растерял часть лоска, стал куда брутальнее и жестче выглядеть. Волосы у него были, как и у отца, черные, вьющиеся, лицо с нотками южной крови. Разумеется, мне было плевать на их внешний вид. Просто обоих я считал соперниками и невольно оценивал, с кем предстоит иметь дело. Когда их тренировка закончилась, настала моя очередь. Люций, специально или нет, так вышел, чтобы встать между мной и Палем. Сын Такина обходить не стал, забрал свои вещи, скинутую рубаху да ушел в сторону главного здания, где жили гости. «Готов?» – спросил Люций. «Да, но перед этим вопрос. Мария сказала с тобой договориться, чтобы Тамару взять с собой, в колодец. У меня два условия», – подумав, ответил Люций. «Я, если честно, ожидал, что он меня сразу пошлет, а то и вовсе и забьет, чтобы с глупостями не приставал. Поэтому наличие условия воспринял как хороший знак. Какое? Ты должен выдержать мою ярость в полной мере», — ответил он. «Ох, черт, жесткое условие. Остальное так, по мелочи. Ты должен убедить меня, что справишься с высшим ситкаром. Навыки владения мечом тоже подтянешь». «Согласен», — сквозь зубы сказал я, «но к тренировкам привлеку ее сразу. Я свое слово сказал. Не докажешь, что достоин», — развел он руками. «Понял. А второе условие — 10 высших душ. Проследишь, чтобы Тамара не убилась и поглотила их. Проследишь, это самому с ними разобраться, не обязательно. Пусть свои силы пробует. Ситкары растут в настоящем бою, а не бутафорском. Но ты страхуешь. Хорошо. Второе условие, как мне кажется, куда проще. Дополнительные проблемы, конечно, но они совпадают с моими планами, поэтому ничего не имею против. У меня еще одна просьба будет. Валяй», — осуждающе посмотрел Люций, словно обвиняя, что я сразу разом все сказать не могу. «Нам нужны тренировки. Против того, кто сильнее. При этом так, чтобы не убиться. Это я могу обеспечить. Формат сам придумывай». «Хорошо, но там будет Гац». Люций наклонил голову, улыбнулся уголками губ. «Если он убьется в процессе, ко мне никаких претензий». «Претензии будут. Без убийств. Не могу обещать». «Можешь. Просто не хочешь. Ты прав. Не хочу». Люций выражением лица мог посоперничать со скалой. «Два условия ты мне выставил, но второе говорит о том, что ты сам заинтересован в том, чтобы Тамара отправилась. Будет справедливо, если второй пункт пойдет в счет оплаты участия Гатса в тренировках. Спар, ты мне предлагаешь тренировать врага. Жизнь Тамары будет зависеть в том числе от него. Тогда его проще убить, чтобы жизнь моей дочери не зависела от него». Давление, исходящее от Люция, скакнуло на порядок. «Что же вы оба такие сложные?» — закатил я глаза. «Это не сложность, наоборот, упрощение. Зачем взращивать своих врагов? Рано или поздно ты это поймешь. Потом не плачь, что кого-то убили, потому что ты бесхребетный», — равнодушно заметил Люций. «Хватит болтать, приступим. Пара дней у меня ушла на то, чтобы набросать первую версию общего расписания. Оказалось, что это та еще задачка. Идеи, которые казались хорошими, на практике выглядели вовсе не так. Взять отработку тех же полетов с Калией. Да, нам всем надо учиться быстро собираться в строй, а девушке – подхватывать. Но просто так летать пару часов – это впустую терять время. Калия может и с любым другим грузом потренироваться. В крайнем случае с нами, но когда отряд уже потратил силы и ушел на отдых, я составил список того, кто за что отвечает, какими знаками владеет, что нам нужно изучить в обязательном порядке, а что как бонус, если останется время, для чего провел еще пару не особо приятных переговоров с этой старой Мегерой, но своего добился. Как списка знаков, так и обещания научить. Индивидуальная и общая отработка знаков – это первая часть, на которую тратилась дефицитная энергия. Если я с этим проблем почти не испытывал, то остальные столько же заниматься не могли. Еще новые камни, которые почти вся группа взяла. Отработка способностей. Все это тоже жрало энергию. Требовалось так составлять расписание, чтобы чередовать нагрузки и выжимать из времени максимум. Что касается частностей, Шупа, у него шла отработка силовых нитей со всем остальным. На данный момент парень освоил 4 знака. Кол – усиление против демонов. Дай – толчок, Тал – очищение, которое обязательно при переходе мимо дроу. И Керт – базовый щит. Последний хорошо ложился на силовые нити, и парню нужно было отработать связку, когда он выставляет щит и прикрывает нас. Тич получил сразу 2 редких камня и 6 малых, что само по себе формировало половину его дня. Взял он регенерацию и накладывание щитов. Это было что-то типа кирда, силового поля, которое можно наложить как на себя, так и на других. Штука прикольная. Мы проверяли, щит при начальном освоении держал среднюю атаку, как физическую, так и магического характера. Жрать щит не просит, держится пару часов. Отличная штука, чтобы избежать внезапного удара. Также у парня был неплохой талант к знакам, к этому моменту он уже изучил стандартный набор. Кол, Дай, Тал и Керт. Последний также взаимодействовал с новой способностью, усиливая щиты. В планах было обучить его гуру, знаку молний, которым я владел, чтобы усилить способность пропускать через оружие разряды, и знаку Дерм, что отвечал за огонь и регулирование температуры. Если освоит последний, вместе со щитами, это частично решит проблему перелета через огненный мир. Калия тоже 2 камня дополнительных взяла, как у меня, регенерация, совмещенная с восстановлением, и энергетическая пленка на тело, отличный выбор, повышающий живучесть девушки. Знаков на текущий момент она 6 освоила. Кол, Дай, Тал, Керт и 2 отдельных. Кор, который создавал из энергии кинжал, с отличной пробивной силой, а также Сайт, который повышал маскирующие свойства способности окутываться чернотой. Мария еще обещала ее научить усиливать свою главную способность, силовые поля, чтобы перемещаться быстрее и защищаться. Гац тоже получил регенерацию. Знак против демонов он и раньше знал. Теперь пытался доучить Дай и Тал. Я уж молчу про щит. Действительно, талант у него так себе, что подбешивало парня, но он это скрывал. Помимо этого, он еще получил редкий камень, который давал ему броню воина. Она так и называлась. Покрывала его тело доспехами, обеспечивала прибавку к силе. Пока о крутости способности было рано судить. Слишком мало времени прошло. Джиха и Гон редкие новые не получили, сосредоточившись пока что на полноценном освоении легендарных способностей. У Джихи это наделение металла какими-то свойствами. Интересная и перспективная штука, между прочим. У Гона – доспех Голиафа. Ну и стандартный набор знаков они освоили. Также интересно дела обстояли у Розы. Я с ней договорился, она согласилась отправиться с нами, если отец отпустит. К тренировкам сразу привлек. Такин против не был, хоть и не дал пока согласия, что она с нами отправится. Сейчас у нее полностью освоена сила легендарного камня разума. 4 редких освоены, 2 в процессе. Передача импульса как себе, так и предметам. Способность отличалась от того, чем владела Калия. Роза не умела поглощать импульс, то есть она не сможет прыгнуть с любой высоты и поглотить силу удара. Вторая интересная способность – режим воина, которая повышала силу и улучшала рефлексы. Остальное – регенерация с восстановлением, интуиция, защитная пленка и телекинез, который работал в связке с пси-способностями. Возможно, она успеет взять еще один легендарный камень до выхода. Сказала, что через 2 месяца это случится. Знаками она владела нестандартными для нашего отряда. Кай – сброс наваждения. Дьерт – путы. Арст – ускорение регенерации. Вилд – стрела из энергии. А еще была Тамара, у которой только одна способность – выключать способности других. Зато дури на 10 хватит. Круги она почему-то освоить не могла. Я не стал вдаваться в подробности, просто принял, как есть. Голова и так информацией была забита по самую макушку. У каждого ученика разный запас энергии и скорость восполнения. Я быстро на практике понял, как важно это учитывать. Но процесс шел, пусть и со скрипом стартовал, постепенно мы вошли во вкус. Отработки по камням, отработки знаков, отработки построения и перемещений, отработки в формате, отряд против ситкаров, в виде меня и Тамары. Гац, чтобы драться в полную, сменил свой меч на деревянный, тупой, но и так приятного очень мало, если попадет. Вологодские так и не согласились тренировать нас с Гацом, пришлось парня убирать, это плохо, конечно, но плюсы все же перевешивали. Такина тоже удавалось привлечь. Да и Поля, чего уж, как и всех наставников в крепости, для отработки чего-то конкретного. Так оно и шло. Постепенное превращение в готовых к дальнему походу ныряльщиков. Глава 14. Экзамен, или как спартанец никого равнодушным не оставил. Те, кто общался с Марией Вологодской достаточно долго, могли иметь возможность оценить ее сомнительное чувство юмора. Гроза, когда начали всерьез заниматься молниями, выдала мне древний учебник по начальной физике для школьников, с наказом прочитать его, что я и сделал. После этого, когда встретились, она огорошила меня. Прочитал, молодец, можешь забыть, что там написано. В смысле, не оценил я юмора. В прямом, нормальная позиция, изучить то, что известно человечеству касательно молнии и электричества. Полезно как минимум для расширения кругозора, на полном серьезе сказала она. Практический смысл тоже имеется, но, первое, что тебе нужно понять, обычная молния и те, которые кидаешь ты, очень отличаются. Для упрощения давай назовем твои молнии магическими, а те, что происходит в природе, обычными, природными, физическими. Надеюсь, ты расскажешь, в чем разница, намекнул я, поерзав на стуле. Мы для этого и встретились, обозначила она улыбку. Главное отличие, природная молния куда горячее, в пару десятков раз. Если такая молния ударит в человека, то он с некоторой долей вероятности выживет, но получит ожоги и травмы. Если же твоя молния в базовом состоянии ударит в обычного человека, то его тряхнет и все. Ну, может, мышцы временно сведет. Ключевое здесь, в базовом состоянии, ухватил я суть, умничка, все правильно понял. Конфетку хочешь, конечно, обойдешься, моя 90-летняя или около того тетка показала мне язык. У меня и свои есть, достал я из кольца конфету и закинул в рот. Она без обертки была, купил, когда за тортом гонял, специально оставил, подозревая, что Мария меня разок точно продинамит со своими шуточками с конфетами. Гроза наградила меня уважительным взглядом и продолжила лекцию. Температура, сила пробитая, распространение, дальность, продолжительность, все это требует энергии. Молнии довольно расточительны, как ты мог заметить. Это да, вздохнул я, самое затратное, что у меня есть. Хорошая новость в том, что это тренируется. Чем чаще ты используешь молнии и какие-то конкретные свойства, тем лучше и менее затратно получается. Как это делать? До этого момента Мария меня гонял в полсилы. Примитивные удары молниями по щитам в сочетании с другими знаками. Грубо говоря, она задалась целью сделать так, чтобы я набил себе руку и привык к новой силе. Ну и камень раскачал, чтобы он мне побольше передал. Про как мы еще поговорим. К сожалению, настоящих физиков в нашем мире давно не осталось. Те, кто разбирается. Махнула она рукой. В общем, никто мне полноценную модель того, как работают наши с тобой способности, с научной точки зрения, не помог построить. Поэтому я сама занималась этим вопросом, отыскивая идеи и теории, которые могли бы направить. Если ты вдруг не понял, то это была подводка к такому процессу, как ионизация. Звучит жутко научно, с серьезным видом покивал я. Молния пойдет туда, где ей дорожка проложена. Что такое проводники, ты теперь знаешь. Вода, металлы – это отличные проводники. Земля или дерево проводит куда хуже или не проводит вовсе. Это понятно. Что за ионизация? Используя крохи своей силы, ты прокладываешь канал к цели. Это невидимый процесс почти для всех. Давай проведем эксперимент. Кидай молнию в мою правую ладонь. Она подняла две ладони на уровень головы, отведя руки в стороны. При этом показала, куда именно нужно кидать молнию, потряся ладонью, левой с моей стороны. Понимая, что будет, я кинул обычную, слабую молнию. Та, вопреки моим ожиданиям, улетела не в левую, а в правую, то есть не туда, куда я целился. Мария спокойно ее поймала, сжала и развоплотила. Секрет не в том, что я владею силой легендарного камня, а как раз в том, что я провела канал между нашими руками и твоя молния скользнула по нему. Тренировать ты будешь это следующим образом. Сначала возьми 10-20 капель энергии. Попробуй их выпустить от себя в какую-то точку. Распределить равномерно. Потом кидай молнию и смотри, как она себя поведет. Как получится, сокращая количество энергии. В идеале довести до одной капли. Растягивать ее на весь отрезок. Не то чтобы понятно, но общую идею я уловил. Тогда иди, тренируйся, махнула она рукой. А как мне научиться призывать грозы? И для чего это делается? Для повышения влажности и получения халявного источника силы. Как, ищи грозу, лети к ней, попробуй подружиться. Судя по улыбке Вологодской, ничего хорошего меня не ждет. Так оно и вышло. Грозу-то я нашел в последующие дни. Долетел, ну и получил разряд природного происхождения. Ощущения, надо сказать, совсем другие. Я оглох, ослеп, еще и тело парализовало. А я в небе, в эпицентре бури. Вот и полетел вниз. Очухался в последний момент, но все равно о землю шмякнулся. Да и следы от попадания молнии пару дней сходили. ходил, веселил народ, демонстрируя узоры на коже. Мария надо мной особо сильно угорала, все шуточки ей. В делах время как-то особо незаметно пролетело. Я и не понял, как лето успело закончиться. Лично для нашего отряда это ознаменовалось двумя вещами. Первое, в крепость прибыл новый набор. Четвертый, получается, мы на них посмотрели в течение дня, а потом нам приказали выдвигаться и отправляться на родину Гатса. Всем первым курсом и выдвигаться. Удивились все, особенно Гатс, чего старался не показывать. Задание у нас было простое. В связи с тем, что клан Северус потерял главу и множество бойцов, ни землями управлять, ни защищать их селенок у них не осталось. Поэтому Такин решил прибрать эти земли себе под руку. О чем прямо не говорилось, но и так было понятно. Если кто-то свободно присылает в город, не пригород, а именно город, в самое сердце, отряд своих бойцов, то это что-то да значит. Доставила нас туда Калия, в 4 присеста, с остановками на природе. Приземлились сразу в городе, за стеной, что у многих вызвало ажиотаж. Лично я вот не видел, как аристократы живут. Было интересно посмотреть, первое время, потому что я быстро разочаровался. Да, дома выглядят чуть лучше. Следов побоища, которые вологодские устроили, не осталось. Все или почти все успели восстановить. Я не знал, как раньше было, поэтому точно сказать не мог. А так, обычные дома, пятиэтажные. Свой небольшой парк, здание непонятного назначения, единственное, что выделялось, частные дома, они и стояли особняком, и выделялись отделкой какой-никакой, нас встретили, прибежал какой-то мужчина, и с ним Гатс ушел общаться, нас же разместили в казарме, выделили целый этаж, с отдельными комнатами, ну так, обычно, ничего выдающегося, к работе приставили почти сразу, дали остатки дня отдохнуть, накормили, а утром вышли на охоту. От нас требовалось проредить все окрестности, уничтожить расплодившихся монстров и демонов. Про эту часть рассказать ровным счетом нечего. Обычная зачистка от обычных тварей. Сил у нас было достаточно, чтобы справляться, не напрягаясь. Я выделил минутку и к Гатсу подошел в первый же день. Хотел понять, что там у него на уме. Когда шли по лесу и прочесывали участок, где демона видели, пристроился рядом с ним. «Чего надо?» – без энтузиазма спросил он. «Такин решил назначить тебя главой Севера, с чего ты взял?» Вопрос все же пробил Гатса, он вскинулся и взгляд на меня напряженный бросил. «Это ведь логично, кому как не тебе, мне 20 лет, спар, какое правление кланом?» Выдохнул Гатс, быстро теряя весь пыл. «Не сейчас, а когда вернемся, через 5 лет или 10, но ты идеальная кандидатура, или тебе это не интересно, не знаю, я пока не разобрался, что чувствую». Так просто я узнал, что у Гатса с Такином конкретного разговора по этой теме не было, но, если сложить то, что слышал, Такин явно что-то задумал, для чего ему нужен флот, то есть понятно для чего, чтобы связать города. Вопрос в том, кто эти города будет контролировать. На севере место освободилось, если Такин поставит туда своих людей, точнее, не так, что-то я слишком осторожен в своих мыслях, раз нас сюда прислали, то здесь уже его люди. Что, как по мне, абсолютно правильно. Пусть я в полной мере и не застал эту эпопею с попытками договориться о совместной защите против легиона, чтобы нам хотя бы информацию своевременно предоставляли, но хорошо знал, что с этим много сложностей возникло, которые, если подумать, решались элементарно. Если городом управляет твой человек, то и проблем с информацией не будет. А если имеется флот, способный передвигаться быстрее, чем паровой транспорт, то и мобильность будет обеспечена. Ну а то, что не все аристократы согласятся пойти под руку Такину, не исключаю, что в какой-то момент их мнение перестанут спрашивать. Если заортачится, что ж, нет людей, нет проблем, как бы цинично это ни звучало. Интересный расклад получается, есть над чем подумать. В частности над тем, что Такин и войну может развязать, с целью создать государство. Это ведь логичные шаги, если знать историю прошлого мира. Лично для себя я выделил два момента. Во-первых, нужно готовиться к войне, но с этим проблем нет, и так подготовка идет полным ходом. Во-вторых, смена миропорядка и создание государства – это возможность самому достойное место занять и, главное, своих людей пристроить, что куда важнее. Сам-то я что, мне много не надо. Впрочем, это пока пустое. Подумать стоит, но если нас долгий поход ожидает, то случится за это время может что угодно, вплоть до того, что вернемся, А здесь уже империя имени Такина будет. Пока у северян гостили, сгоняли до их местечковой аномалии. Несмотря на то, что осень только началась, там царили суровые морозы. Сама аномалия, ничего такого на первый взгляд. Ледник в море, у берега, со своими разломами и лабиринтами. Да-да, разломы в море, обрамленные ледяными стенами. Откуда всякая хрень регулярно вылазила и разбегалась по окрестным землям, в итоге добираясь и до людей. Что сказать, холодно. Просто жуть. Впечатлений набрались по самое не могу. Но главное, отработали действия при пониженных температурах, в недружественной среде. А там и конец нашей командировки подошел. Постепенно, день за днем, наша командира подбиралась к тому уровню, когда можно будет дать отмашку и выйти к колодцу. Из-за чего меня тихо ненавидели, если честно. Ну так, надеюсь, что не всерьез, но не уверен. До этого Шупа отметился тем, что гонял свою группу в хвост и гриву, выжимая из них все соки. Я же его переплюнул. Трудно сказать, сколько отработок тех или иных действий мы сделали. На фоне этого остальные события как-то мимо проходили. Появление новой сотни учеников осталось чем-то рядовым. Слишком большая пропасть между нами была. Мы-то уже повидали всякое дерьмо, а им только предстояло. На фоне всего этого у меня были свои собственные экзамены. Главный – у Люция. Изначально, когда он мне выдвинул условия, я мог выдержать где-то треть его ярости. Выдержать, то есть после этой отметки меня вбивало в землю и отправляло в нокаут. По условиям, я должен был устоять на своих двоих, в идеале, продолжать двигаться и сражаться. Если бы не камень адаптации, мне бы ничего не светило. Сам Люций настаивал, что ярость можно выдержать только с помощью меча. И я даже понимал почему. Мужчина обучал меня, как направлять свою волю через оружие, но, чтобы объяснить всю подоплеку сложившейся ситуации, надо уточнить, что свою практику с кулаками я не забросил. А чтобы пояснить всю глубину этой практики, надо уточнить, что я открыл третий уровень глаз. Случилось это в ходе посещениями нашей группы аномальных зон. Демонов я перебил, да больше 300 точно. Это если не считать всякой мелочевки. Я и не подозревал, что по миру столько тварей ходит. Да, они прячутся во всяких темных местах, где обычно рядом никто не селится, но все же, сами места я тоже изучил, обнаружил кое-что необычное, ту самую энергию, которая отличала колодец. Когда-то я уже начинал ее чувствовать, но тут снова настроился на эту волну, ну и впитал часть этой энергии. У меня даже возникла мысль, что аномалии можно уничтожать. Хорошо, что сам я этого делать не стал, сначала поделился с грозой открытием, она надо мной лишь посмеялась. С пар, дорогой, развеселилась женщина, когда изложил ей мысли и то, что могу попробовать уничтожить аномалию. Думаешь, ты первый, кто до этого додумался? Не пожалела она сарказма в голосе. Просто подумай, что колодец, который объединяет тысячи миров, который создал эти аномалии, скорее всего, как точки стабилизации, фокусировки или как очаги распространения его силы. Может ли он открыть еще сотню аномалий? Гроза изогнула бровь и уставилась на меня. Открыть столько, сколько ему будет нужно, и там, где будет нужно. То есть закрывать смысла нет, сделал я вывод. Я знаю о случаях, когда аномалии уничтожались. Наверняка говорить не буду, но, возможно, после этого появлялись новые. Где угодно, в том числе где-нибудь посреди города. Готов взять ответственность на себя? Если нет, то пока ничего не делай. Быть может, как-нибудь позже, когда подрастешь. На этом наш разговор в тот раз и закончился. Втягивать и поглощать всю разлитую силу в аномалиях я не рискнул. Брал по чуть-чуть, чтобы настроиться, но не наглел. Попутно демонов истреблял, заодно отрабатывая боевое сложивание отряда против разнообразных противников. Так оно и вышло, что набрал нужное количество для открытия третьего уровня. Никакой новой способности замечено не было, зато те, что имелись, улучшились. Теперь я могу поддерживать первый уровень глаз 11,5 минут. Кругозор расширился до 200 градусов. Второй уровень – почти 7 минут. Кругозор расширялся до 240 градусов. Откат после применения тоже исчез. Стал настолько незначительным, что можно было им пренебрегать. Третий же уровень глаз я мог выдержать минуту. Кругозор расширялся до 270 градусов. Как это работало, я точно сказать не мог. Я просто видел куда объемнее. При этом глаза у меня не вылезали из орбит, в голубя тоже не превратился. Также на третьем имелся откат. Ну и энергии этот режим жрал, как не в себя. Приятным открытием стало то, что в обычном состоянии, без активации, острота взгляда тоже выросла. Я начал куда лучше читать движения и так, а уж при активации. Одно скажу, даже на первом уровне я получил существенный бонус к чтению, пониманию и запоминанию чужих движений. Такин же сделал мне царский подарок. Во-первых, всех тех, кто в крепости что-то понимал в рукопашке, направил ко мне. Во-вторых, нашел где-то на стороне мастеров и пригласил их в крепость. Эти люди надолго не задерживались, всего по неделе летом погостили у нас, но и так, насмотрелся я всякого и мое понимание сути движения и боя шагнуло на новый уровень. Также глаза помогали лучше понимать собственные движения. А при активации третьего уровня я начинал видеть, как улучшить движение, привести его к идеалу. Это стало первой частью фрагмента. Вторая часть – копирование техник мастеров. Третья – то, что каждый день Люций прессовал меня своей яростью, что помогло изучить эту силу, проникнуться ею. Четвертый фрагмент – мое упорство в избиении скал. Не скалы, а скал. Раскалывать я их все же научился, поэтому часто приходилось менять места тренировок. И вот настал тот день, когда дальнейшая подготовка чего-то существенно нам не дала бы. Новые силы были освоены, роли и тактики отработаны, да и времени прошло, полгода. Даже я уже признал, что парни давным-давно мертвы, но все равно проверю. Тем более Люций подрядил меня открыть охоту на высших. Осталось сдать ему экзамен, чтобы забрать Тамару с собой, что я и собирался сделать. Паль с фальшивым равнодушием наблюдал за тем, как спартанец появился во дворе. Конкретно этот мальчишка-выскочка бесил мужчину до зубовного скрежета. Когда Паль потерял все и ушел с этажа Клайдов, он всякого ожидал, что отец над ним потешится, что не возьмет к себе, что даже унизит. Но самое страшное, Паль был готов к бесконечным занудным лекциям. Только вот, ничего этого не было. Ну ладно, разве что занудные лекции, но это же Такин. После того, как набрал себе учеников, его желание поучать и делиться мудростью вышло на новый уровень. Хорошо, что теперь оно было направлено в другую сторону, а Палю доставались лишь крохи. С этим можно было смириться. Паль, когда прошел шок и стало понятно, что от города Клайдов мало что осталось, и что его восстановление займет слишком много сил, подумал, еще раз подумал и решил, что куда выгоднее будет на этом этапе присоединиться к отцу, что оказалось верным решением. С точки зрения самого Паля, отец, наконец, перестал играть в древнего мудреца и решил заняться властью, а это открывало очень интересные перспективы. Также Паль рассчитывал, что легко займет достойное место, как-никак старший сын, кто, если не он. Но стоило приехать в крепость, присмотреться к царящим там порядкам, к людям, к тому, как его, Паля, принял отец, и все перестало быть таким однозначным. И спартанец был тем, кто олицетворял всю эту неоднозначность. Чертов мутант, Паль запомнил его как слабака. Пусть он и показал себя хорошо в боевке на турнире, но все равно, Паль в жизни бы не признал его ровней. Даже после того, как они подрались и парня не удалось победить легко, мужчина остался при своем мнении, считая, что в бою насмерть победил бы. Но вот прошло полгода, и спартанец стал еще сильнее. Это при том, что Паль сам налег на тренировки, быстро набившись к Люцию в ученики. Пока мужчина обдумывал жизненные перипетии и то, что племянник угрозы ни в коем случае нельзя уступать, сам спартанец встал напротив Люция. Приученные к их тренировкам, те ученики, которые находились в крепости, разбежались в стороны, на почтительное расстояние в 50 шагов. И то, на этой отметке остановились самые крепкие. Остальные предпочли отойти еще дальше. Сам Паль не мог выдержать ярость Люция в полную силу, поэтому хорошо понимал эти предосторожности, но отходить не собирался. Расстояние в 20 шагов было достаточно, чтобы не опозориться, а неприятные ощущения, что ж, он их потерпит. Все, чтобы насладиться очередным унижением спартанца. Двое беловолосых встали друг напротив друга. На удивление похожи, отметил Паль, но не придал значения этой мысли. Люций вытащил меч, медленно, напоказ, направил его на Спара. Сейчас начнется, Паль собрался, готовясь держать удар. Спар, полуприсев, исполнил незнакомую стойку. Правая его рука направилась вниз, ладонью к земле, левая, наоборот, была прижата ладонью к небу. Закрутив их, Спар отвел руки к бокам, две силы вспыхнули одновременно. Ярость Люция обрушилась на выскочку, но это было неправильно, невозможно, но спартанец ответил тем же. Его ярость, а эту силу ни с чем другим спутать было нельзя, тоже запылала, отбивая давление. Что произошло в следующую секунду, Паль пропустил. Спар ударил кулаком, находясь на расстоянии 10 шагов. Но самое удивительное, Люция снесло, не просто откинуло. Что-то врезалось ему в живот, мужчину сложило пополам, он отлетел назад, упал на землю, пропахал борозду, подпрыгнул на кочке и врезался в стену. Поднимался он медленно, меч убрал в кольцо, похрустел шеей, повел плечами. Паль поежился и подумал, что сидеть так близко становится опасно для жизни. Это выражение лица Люция он хорошо знал. Тот перешел в режим уничтожения, но Спар не дрогнул. Когда эти двое схлестнулись, ярость запылала так сильно, что Паля подняло, смяло и швырнуло, как и многих, кто не успел отбежать. Такин, который наблюдал за сдачей экзамена, о котором, конечно же, всем было известно, довольно захохотал. Очень уж хорошо Спар врезал Люцию, уделал его на его же поле. Самое интересное, что Такин был уверен до сей минуты, экзамен сдать у парня не получится. До этого он ничего такого не демонстрировал, но надо отдать Спару должное. Затаился, выждал, подготовился и показал себя во всей красе, в нужный момент. То, что он использует ярость или что-то подобное, Такин понял сразу же, что отдельный вопрос, потому что сам мастер этому трюку не научился. Но, видимо, Спар из тех учеников, которые, если их долго-долго бить чем-то, эту штуку берут на вооружение. Еще и без меча ярость освоил, вопреки убеждению Люция в том, что это в принципе невозможно. Так что да, у Такина был повод довольно захохотать. Тут и усиление противовеса Вологодским в виде Спара, и новое знание, которое тот, возможно, передаст другим ученикам, да и много чего другого. Ну а то, что любопытствующих раскидало по двору замка, кое-где повыбивало окна, это так, мелочь. Особенно смешно получилось с Палем, которого всего лишь эхом битвы отбросило в сторону, как кутенка. Роза, которая также наблюдала за ходом мордобоя, поединком это Мочилова у девушки как-то язык не поворачивался назвать, попутно отслеживая мысли окружающих, сочилась довольством. Ее устраивало все, и то, что Спар прямо сейчас пару очков авторитета заработал, и то, что Поля поваляли, и то, что отец, пусть и тщательно контролировал мысли, но нет-нет да и прикидывал варианты свадебной партии для создания перспективной генетической линии, то, что ей теперь точно в колодец идти, на самые глубины, и что папочка не отвертится, девушку тоже полностью устраивало. Конечно, она со своей силой здесь много чего добьется, но вместе с этими талантами, которые будут искать новые знания и возможности, о, Роза не сомневалась, с ними получится добиться куда большего. Мужланы, пробормотала Мария, сложив руки на груди и наблюдая за тем, как двое самцов мутузят друг другу. Гац невольно оскалился, не удержав противоречивые эмоции. Он получил и глубокое удовольствие, наблюдая за тем, как Вологодский по роже схлопотал, и Спару позавидовал, который каким-то фантастическим способом смог превратить несусветную глупость в виде пинания скалы во что-то непередаваемое. Парень тут же задумался, как с ним договориться обучиться этому искусству. Задумался и осадил себя. Как-то это неловко будет с таким вопросом подкатить. Следующая мысль шепнула, что на войне все средства хороши. Так и стоял парень, наблюдая за боем, тихо радуясь и завидуя, и чужой силе, и тому, что Люцию еще несколько раз съездили по роже. «Беги, беги, беги», — белилась в голове Верса одна мысль. С Тимом на загривке парень бежал, как мог. За последние полгода они сменили трех хозяев ситкаров, один из которых погиб, второй просто проиграл и уступил пленников. Последний хозяин оказался самым адекватным, быстро пристроил людей со способностями. Сами ситкары ничем подобным не владели, мирок у них был тот еще, поэтому парню, умеющему очищать воздух, определять ядовитые испарения и разгонять их, да его напарнику, чувствующему каменные пустоты, быстро нашлась работенка, а вместе с нею и пропитание. Но в мире ситкаров ничего не долговечно, уж в этом Верс успел убедиться. Когда чужое племя напало на них, высшие схлестнулись, Тим, который давно планировал побег, скомандовал бежать. Они и побежали, нарвавшись на пару обычных ситкаров. Завязался бой, и Тима ранили. Отбившись, Верс подхватил его и, понимая, насколько быстро их смогут выследить, припустил, не жалея сил. За полгода он исхудал и ослаб, но возможность наконец-то вырваться придала ему сил. «Беги, беги, беги», — повторял он себе как заведенный. Глава 15. проводы, или как спартанец отряд в поход повел. С Люцием я от души подрался, не победил его, когда он в полную силу принялся биться, то на этом моя песенка и закончилась. Но то, что раньше казалось недостижимым, существенно приблизилось. А это уже совсем другие расклады. Во всем. Посмотрим, как теперь их парочка гнуть меня будет пытаться. А уж когда вернемся. Правда, итог поединка омрачился тем, что пострадали собравшиеся и нашим целительницам прибавилось работы, но никто не убился, а значит, терпимо. Люций в конце, когда уже уложил меня на землю, к его чести, подал руку. Я же, к своей чести, ничего добавить не мог, злорадство из меня так и перло. Гляди, и не потребовался мечик-то. Тебе еще учиться и учиться, равнодушно заметил Люций. Но по глазам вижу, папашку-то впечатлил. Он, по моему взгляду, тоже что-то такое заметил. Не стал дальше вопросы задавать и доставать. А как так вышло? Понятно как. Специально готовился, козыри запасал. Наигрались? Подошла к нам Мария. Ты, Спар, конечно, молодец и все такое, покрутила она рукой. Но, если бы сказал, что ярость открыл, мог бы ее потренировать с Люцием. Я ее и так потренировал. Надеюсь, что достаточно, пожала она плечами. Тамару бери с собой, считай, уговорил. Но не дай боги, сгубишь ее, не прощу. Я присмотрю за ней. Ты присмотри за Васькой Пушкой. За Васькой, присмотрю, как за ученицей. За Пушкой, не моя проблема. Ну хоть на этом спасибо. Мария подхватила Люция под локоток и увела. Беседа наша закончилась. А там меня народ облепил, вопросами засыпал. Что да как, в чем секрет? Я отшутился и сбежал. Следующий день заняли прощание, пожелания удачи, последние наставления и обсуждение деталей предстоящего похода, а также проверка припасов. Всего нас 9 человек отправляется. Пространственные кольца есть у 6. У меня, Шупы, Розы, Тамары, Кали и Тича. Надо будет их приобрести при первой же возможности. Хотя не уверен, что получится так же легко. В прошлый раз я у поля взял, но с тех пор многое изменилось. В связи с разрушением города Клайдов и гибели многих ныряльщиков поступление интересных штук на рынок снизилось. Ну да ладно, имеющихся колец было достаточно, чтобы с гарантией обеспечить весь отряд всем необходимым на полгода. За это время, я надеялся, мы не то что возможность пополнить припасы найдем, а до конечной точки доберемся. Все же теперь не новички, имеющихся сил хватит, чтобы идти быстро, по крайней мере, на первых ярусах. Это не значит, что я спешить собирался, но кое-какие расстояния вполне можно срезать. Вышли, точнее, вылетели утром. Нас небольшая толпа провожать собралась. Васька и Пушка у всех на глазах ко мне полезли обниматься и целоваться. Если это кого-то смутило, то точно не меня. Ради таких девушек с любых глубин колодца выберусь. Вологодские тоже отметились. С Тамарой они попрощались вполне тепло. Мария меня обняла. Не уверен, что искренне. Скорее это была очередная ее подколка, с целью озадачить чем-то неожиданным. Хрен ей. Про особый грозовой мир и храм в нем мы до этого переговорили. Все указания я получил. Посмотрим, удастся это затея или нет.